Глава 17. По следам. «Успокойся и расскажи внятно, что случилось и как Леня пропал». «Да откуда мне знать?» — проревела мать сквозь слезы. «Он как ушел 3 дня назад утром, так до сих пор и не вернулся. Ты поехал на вокзал провожать тетю Тоню и пропал. Я уж думала, вы оба попали в беду. Но в больнице вас нет, среди погибших тоже. Даже в отделении полиции развели руками и заверили, что никого из Павловых не задерживали». «Да, ситуация странная. Я бы решил, что Леня вляпался в очередную историю со своими подпольными турнирами. Но кто в своем уме будет проводить их утром? Выходит, был он не в клубе. Куда он тогда так торопился, что даже не позавтракал? Он ведь искал работу. Раз Вельский ему временно отказал, значит, брат продолжил поиски. Леня не из тех людей, кто будет месяцами ждать у моря погоды. А значит, можно предположить, что он торопился на собеседование. И тут уже появляется масса вариантов. Собеседование могло пойти не по плану. Его могли похитить по пути туда или после собеседования он проторчал на тренировке, а затем отправился на бой в клуб, где ему здорово досталось. Но это лишь предположение. Знать в точности, где сейчас мой непутевый братец, я не могу. Главное только, чтобы он был жив. А дальше уже не столь важно. Искалеченного вылечим и поставим на ноги. Жаль, что бестолкового уже поздно уму-разуму учить. Но попытаться однозначно стоит. Ладно, придется искать братца. Не оставлять же его в беде. Так рано или поздно всех Павловых по одному перебьют. Хотя сколько тут нас осталось? Нет, семья — это святое. Окажись я в беде, Леня не остался бы в стороне. И потом, есть у меня некоторые соображения на будущее насчет братца. Раз он не может найти себе работу, я могу решить его проблему с пользой для нас обоих. Главное только донести до него, что свой характер показывать не получится. Попытался еще раз набрать его на телефон, но не преуспел. Вот и отдохнул денечек после аварии. «Не переживай, я его найду, и все будет в порядке», — попытался я успокоить мать. «Вот увидишь, все выяснится, и мы еще все вместе посмеемся из-за того, что так волновались по пустякам». Успокоив мать словами и с помощью дара, я отправил ее домой и попросил сделать пирог, чтобы она немного отвлеклась от тяжелых мыслей. Соваться в клуб было слишком опасно. Если он исчез там, меня может ждать та же участь. Но как выйти на след Лени? Ардатьев. Они были с ним хорошо знакомы, а парень явно был завсегдатаем подпольных турниров, на одном из которых здорово пострадал. Когда я приводил в пример этот случай брату, Леня заметно нервничал. Нужно заскочить к Петру и обо всем поговорить с ним. Насколько я помню, Ардатьевы жили через 3 улицы от нас, только не в начале, а почти в самом конце. Их дом был одним из последних и располагался практически на самом краю города. Будучи еще совсем мальчишками, парни пару раз играли вместе. Даже затевали какие-то турниры. Стоило мне постучать в дверь, ко мне вышла пожилая женщина с глубокими морщинами и уставшими глазами. Присмотревшись, я узнал в ней мать Ардатьева. Но ведь она всего на пару лет старше Галины Павловой. Неужели пережитые волнения оставили на ней такой глубокий отпечаток? «Да, парни, не жалеете вы своих матерей, если заставляете их так волноваться о себе». «Что вам нужно?» — насторожилась женщина. «Я Николай Павлов. Хотел бы увидеться с Петром Ардатьевым. Они очень близки с моим братом, Леонидом». «А, Ленечка», — пробормотала женщина. «Конечно, я помню. Петруша много рассказывал о вашем брате. А что вы хотели у него узнать?» «Я так понял, женщина не собирается меня пропускать просто так, чтобы утолить мое любопытство, поэтому мне требовался веский повод». «Брат говорил, что у Петра до сих пор проблемы со здоровьем, а я ведь целитель весь в отца пошел, вот и решил помочь. Я не стал говорить, что помню, как его привозили в тяжелом состоянии к нам в отделение, но позже родители забрали Петра домой, пока целители не стали задавать неудобные вопросы о происхождении травм. За участие в подпольных турнирах могли быть неприятности с законом, поэтому о таких вещах старались не распространяться и прибегать к помощи целителей только в частном порядке. Но у Ардатьева был особый случай. Вопрос жизни и смерти, поэтому кому-то в голову пришла безумная идея притащить его в больницу. Тогда мы с Жаровым едва вытащили его с того света, но поставить на ноги просто не успели». «Вот как?» женщины в глазах загорелся огонек надежды. Выходит, Петр до сих пор прикован к постели, раз она так реагирует. «Простите, но у нас нет денег, чтобы заплатить за ваш труд». Женщина собиралась закрыть калитку, но я придержал ногой. «Постойте, какие деньги? Это ведь Петя, друг моего брата. Не все в этом мире измеряется деньгами». Женщина явно колебалась, но желание помочь сыну взяло верх. «Хорошо, проходите», — сдалась она, распахнув калитку. Идя по двору, я невольно осмотрелся. Здесь, как и в особняке Павловых, было заметно запустение. Только клумба с буйно цветущими бархатцами выделялась из общей картины. Вполне может быть, это была отдушина для матери Петра. Своего рода занятие, благодаря которому она забывала о других проблемах. Но, судя по всему остальному, было заметно, что семья откровенно бедствует. Комната Петра находилась почти в самом конце дома, но, идя по коридору, я старался не смотреть по сторонам. «Света, кто там приходил в такую рань?» — послышался из соседней комнаты мужской старческий голос. «Это к Пете. Коля Павлов», — отозвалась женщина. В суете я совсем забыл о том, что сейчас нет еще и 9 часов утра, и мое появление в такую рань было несколько невежливым. Но Петр уже не спал. Постучав к нему в комнату, мать заглянула, а я остался дожидаться приглашения в коридоре. Лишь через пару минут она пригласила меня войти. «Привет, Ник», — улыбнулся парень, увидев меня. «Как дела у Лени?» «Неважно», — отозвался я, пожав плечами. Ардатьев вмиг понял смысл моих слов и повернулся к матери. «Ма, не стой над душой. Сделаешь нам чая? Пожалуйста». «Если ты просишь, сейчас принесу. Коленька, вам сколько сахара?» «Одной ложки будет достаточно», — ответил я и проводил взглядом женщину, пока она не исчезла за дверью. «Вот теперь мы могли поговорить с Петром с глазу на глаз». «Как самочувствие?» Я присел рядом с Ардатьевым и машинально запустил диагностику. «Порядок», — отозвался парень, выдавив из себя улыбку. «Начал сам подниматься, что уже большой плюс. Передвигаюсь пока с ходунками. Целители обещают, что с их помощью через пару недель смогу самостоятельно ходить. Вот только где взять денег на этих целителей?» «Да, это они явно подбадривают парня. Впрочем, шансы у него есть, только не за пару недель явно. Есть такая категория коллег, которые заманивают обещаниями, а затем отодвигают прогнозируемые сроки восстановления, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Я такого подхода не понимаю. Зачем обещать, если изначально знаешь, что срастить все кости, выстроить заново энергетические узлы за такой малый срок просто нереально?» Я понимал состояние Петра. Родные потратили немалые деньги на целителей. Павловы совсем недавно проходили по тому же пути, только у Ардатьева не было предателя, который бы рушил все старания. «Слушай, а хочешь, я попробую тебе помочь? Бесплатно. У тебя, скажем так, интересный случай, и мне бы хотелось попрактиковаться в лечении подобных травм. Вот только пару недель я тебе обещать не стану, потому что это невыполнимая задача». «Ты ведь сюда не за этим пришел, верно?» — ухмыльнулся Петр. «Изначально да», — согласился я, не желая отрицать очевидного. «Я-то думал, ты тут уже по воздуху бегаешь, а оно вон как выходит». «И чем я могу быть полезен в такой ситуации?» «Информация, Петрух. Ты ведь был близко знаком с моим братом. Не отрицай, потому как видел его реакцию, когда мы говорили о тебе. Так вот, пару дней назад Леня пропал». «Паршивая ситуация», — нахмурился парень и посмотрел мне в глаза. «Ты ведь понимаешь, что это может значить? Смерти на подпольном турнире — редкое явление, но это не значит, что их не случается. А если такое случается, от тела попросту избавляются. Сам ведь понимаешь, что у хранителей порядка возникнут вопросы насчет насильственной смерти. Именно поэтому такие турниры и запрещены, ведь там бой может закончиться серьезными последствиями для обоих участников». «И все-таки я надеюсь, что брат жив. Не успокоюсь, пока не увижу его живым и здоровым, ну или найду его тело. Разумеется, поднимать шумиху не стану. Он сам понимал, на что идет, ввязываясь в сомнительные дела, но проститься нужно». «Понимаю», — закивал головой Ардатьев. Они ведь с Мухомором меня спасли. Петр ненадолго замолчал, словно собираясь силами, чтобы рассказать. Ты не знал эту историю? Я отрицательно покачал головой. Леня никогда не распространялся о том, что происходит в клубе. Как говорится, главное правило подпольных турниров — никому не рассказывать о них. Он строго придерживался этого правила. Собственно, я узнал о них только потому, что в свое время он пытался втянуть меня туда в качестве целителя, но я отказался. «И правильно сделал», — ответил Ардатьев, а на его губах появилась грустная улыбка. «В общем, в тот день я проиграл в поединке парню по кличке Дрейк. Это вообще отбитый на голову псих, который помешан на драках и своем даре. У меня был сломан позвоночник, таз, обе ноги, спиток ребер и черепная коробка. Если бы не целители, которые вовремя остановили бой, он бы превратил меня в кусок мяса. Они попытались что-то сделать, но даже у двоих целителей едва хватило силы, чтобы просто сохранить мне жизнь. Настолько серьезными были повреждения. Организатор хотел избавиться от меня, чтобы не вызывать вопросов. Но Леня с Мухомором меня вытащили из клуба, дождались утра и сделали то, чего делать по правилам никак нельзя. Отвезли в больницу. Как мне потом сказали, ты и еще один целитель здорово провозились со мной, чтобы задержать на этом свете. Я обязан жизнью твоему брату и Мухе. И ты можешь мне помочь, если скажешь, где искать брата, или хотя бы объяснишь, как попасть в клуб. Лучше тебе туда не соваться, — покачал головой Ардатьев. Тебе нужно переговорить с парнем по имени Мухомор. Он трется в клубе и знает все о подпольных боях. Они дружили с Леней, поэтому он может знать, что с ним случилось, и если твой брат жив, то подскажет, где его искать. Спасибо. Ну а теперь давай за работу. Я уже провел диагностику и разобрался в проблемах парня. Конечно, работы здесь полно, но я выделил для начала те направления, которые быстро дадут результат и не потребуют длительной работы. У тебя проблемы не только в ногах. Ты не можешь ходить из-за проблемы с позвоночником. Видно, что целители начинали его восстанавливать, отсюда и возможность самостоятельно подниматься с кровати, но работу так и не довели до конца. Пока не поправим дело с позвоночником, о ходьбе можешь даже не думать, поэтому я сначала займусь им, а потом подровняю сосуды головы. Готов поспорить, тебя мучают сильные головные боли. В точку. А когда погода меняется, хочется просто на стены лезть. Кажется, будто голова сейчас лопнет, — признался Ардатьев. Значит, я двигаюсь в правильном направлении. Процедура заняла у нас почти час времени. Я был полностью измотан, но результатом оказался доволен. Попил чаю с пряниками и понял, что за утро еще даже не завтракал. Пообщался немного с Ардатьевыми и пообещал заскочить на днях, а затем откланялся. Уходя, заметил в глазах Петра тревогу и легкую грусть. Понятно, что он волновался за Леню, но в чем причина для грусти? Неужели решил, что я получил, что мне нужно, и больше не приду? Нет, я не из тех, кто бросает слова на ветер, хоть и успел задолжать всем вокруг. Ардать его, Аграфене, Фролу. Ничего, совсем справлюсь. Разобраться бы только с глобальными проблемами. Ягудин уже не угрожает нашей семье. Надеюсь, никому другому не придет в голову поквитаться с Павловыми. Петр дал мне адрес Мухомора, и я сразу помчался туда. Жил этот парень в другом конце города, недалеко от того места, где с неделю назад я искал Софию. Надеюсь, в этот раз мне повезет больше. Я сел на трамвай, проехал несколько остановок и вышел, решив остальной путь пройти через дворы. Дом, где жил Мухомор, находился недалеко от нашей академии. Вполне может быть, что кто-то из его родителей был преподавателем и в свое время получил здесь квартиру от государства. Если мне не изменяет память, доставшаяся от предшественника, этот дом даже называли преподавательским, вот только это уже далеко не так. Поздоровавшись с бабульчиками, сидящими на лавочке у подъезда, я нырнул внутрь и отыскал квартиру номер 9. Увы, но мне никто не открыл. Я даже не услышал никакого движения за дверью. Проторчав еще минут 5, я сдался и вышел на улицу. «А вы кого-то искали?» Поинтересовались бабульчики, предчувствуя новую тему для сплетен. «Да я кроме Мухину заходил, а его, видимо, дома нет». «Сегодня не видели. Да и вчера вроде как домой не возвращался», — заметила одна из женщин. «Зин, ты Ромку Сашкиного видела?» «Да 2 дня уже не видать», — отозвалась вторая. «Может, уехал куда?» «Ага. Кажется, я даже знаю, куда уехал Мухомор». Ситуация принимала серьезный оборот. Все пути вели в клуб, но соваться туда в одиночку я не хотел. Если два ратника не вернулись оттуда, то что можно говорить о целителе, который в рукопашном бою явно уступает? Нет. Нужно работать хитрее. Устроившись на лавочке в парке, я выстраивал план по спасательной операции. Опираться на поддержку хранителей порядка мне совершенно не хотелось. Кто-то ведь узнал о разоблачении Ягудина и опередил полицию. Очень может быть, что там находится крот, который сливает информацию. А если учесть, что клуб до сих пор работает, кто-то из хранителей порядка может его крышевать, если не сам начальник. Выходит, что соваться туда нужно, имея гарантию, что мне позволят оттуда выйти. Я прокручивал в голове все варианты и старался подобрать самый оптимальный. Кстати, есть одна идея, но ее стоит использовать только в крайнем случае. Первым делом я заскочил в отделение местной газеты. Кто, как не средства массовой информации, могут мне помочь? «Лена, привет!» Я заглянул в кабинет и увидел там девушку, работавшую над какой-то видеозаписью. «О, Ник! Проходи, одноклассник!» — просияла девушка. «Какими судьбами в наших краях? Решил поучаствовать в репортаже о целителях?» «Не совсем. Мне нужно осветить кое-какую информацию, причем нужно это сделать так, чтобы она распространялась не по официальным каналам, но ее увидело как можно больше людей». «Ты задаешь сложные задачки», — нахмурилась девушка. «Выкладывай, что задумал». Я коротко объяснил свою задумку, а Лена только качала головой. «По официальным каналам нам не дадут это показать. Разве что репортаж уже о том, что случилось. Сам понимаешь, нужны доказательства, инфоповод, правильная подача материала. Но могу кое-кому отправить твои данные, и он согласится помочь». «Отлично. Считай, что я твой должник». Первая часть плана сработала. Но плох тот план, который опирается лишь на один пункт. Как правило, он может не сработать. Именно поэтому уже вечером, стоя неподалеку от входа в клуб, я сделал один звонок. «Добрый вечер. У меня есть информация о том, что в одном из клубов Дубровска идет подготовка врагов империи, которые планируют подрывать стабильность нашего государства. Записывайте адрес».